Но это не так, поскольку ты ни разу не держала в руках меч. Как же ты могла с его помощью вызвать привидение или же отослать его обратно? Значит, это сон? Но почему же тогда так ноет сердце? Как она могла запомнить мельчайшие подробности сна, в то время как болезнь полностью изгладилась из ее памяти? Но раз у нее никогда не было меча, то она никогда в действительности не встречалась с Торном Бладринкером, а уж тем более не могла в него влюбиться. Его не было, как не было на самом деле и всего того, что ей приснилось. Глава 43. Розалин все время думала об этом, сидя в самолете. Она готова была уже согласиться с Дэвидом, который советовал ей успокоиться и забыть странный сон. Но это было легче сказать, чем сделать. Как она сможет забыть то, что казалось ей более реальным, чем вся ее теперешняя жизнь? Она может сколько угодно приказывать себе выкинуть все из памяти, но это ни к чему не приведет. Сердце по-прежнему будет ныть от тоски. Прилетев в Штаты, она решила взять на прокат машину в аэропорту и сразу же поехать к Гейл. Ей до смерти захотелось все рассказать своей подруге, и так она и поступила. Она рассказывала всю историю, припоминая мельчайшие подробности, начиная с того момента, как Торн впервые появился в ее кабинете, и кончая их последним свиданием, когда она отдала ему меч. Делясь с Гейл впечатлениями, она внезапно поняла, что рассказывает ей совсем не сон. Она вспоминает то, что было на самом деле. Но Гейл, так же, как и Дэвид, заверила Розалин, что у нее никогда не было проклятия Бладринкера. Значит, и все остальное не могло иметь места в действительности. Тем не менее, выложив Гейл все, что ее мучило на протяжении нескольких дней, Розалин почувствовала, что ей стало чуточку легче. Тяжело вздохнув, она произнесла: «Я знаю, Гейл, это могло случиться только во сне. Но как мне удалось запомнить все подробности? Например, тот день, когда Торн впервые увидел телевизор. Помнишь, я рассказывала тебе, что это произошло незадолго до того, как мы с ним расстались? Я просто помирала со смеху. Так комично он выглядел. Вот был бы кадр для рекламы телевизоров с дистанционным управлением». «О, прошу тебя, перестань», — засмеялась Гейл. «Ну что прикажешь мне делать? Тоже подхватить пневмонию, чтобы самой в это поверить? По-моему, тебе нужно успокоиться и относиться к тому, что с тобой произошло, как к приятному сновидению». «Приятное сновидение? Да, возможно. Если бы она могла заглушить боль в сердце и перестать думать о Торне. Сон никак ее не отпускал. Слишком глубоко задел чувства». Розалин уже собралась уходить, когда Гейл вдруг сказала: «Знаешь, твой рассказ напомнил мне одну книгу, которую я недавно читала. Может, она и тебе попалась на глаза. Но ты была так больна, что все прочитанное приняла за действительность. Черт возьми, интересная мысль. Я целый шкаф могла бы забить книгами, которые мне хотелось бы прожить наяву. Что ж, придется сунуть голову в холодильник. Как ты думаешь, сколько мне там ее держать, чтобы подхватить пневмонию?» Розалин расхохоталась. Как все-таки хорошо, что она повидала Гейл до своего возвращения домой. Слова подруги придали ей решимости —